горам Колорадо, пещерам Кентукки, Мемфису, Большому каньону и берегам Миссисипи. Они посетили тематический парк Вудли и с удовольствием погуляли среди уменьшенных копий памятников мировой истории. Они увидели мыс Траверс, где 100 зим назад буйра с пассажирами волокли через пролив мужчины, запряженные в них словно лошади. По дороге она посылала Алану открытки. И еще на каждом попадавшемся им на глаза пляже они строили песчаные замки. Они обнаружили россыпи белого песка в северной части острова и красного в южном побережье. И везде они возводили чудесные замки, не забывая их потом фотографировать. Джулии нравилось ковыряться в песке в компании своего семейства и укладывать ракушки на высушенные водоросли в виде украшений на крепостных стенах. «Может быть, я сменю род занятий», — сказала Диана, «и вместо игрушечных домиков стану лепить замки из песка. А Джулия будет моей помощницей». «Но тебе не удастся продать песчаные замки», — грустно сказала Эми. «Они недолговечны». «Я знаю», — сказала Диана, помогая Джулии посыпать башенку мокрым красным песком. «Но пока они существуют, ничто не может сравниться с ними по красоте». «Ма!» — сказала Джулия. Они побывали в местах знакомых любимицы Люсинды М. Им представилась возможность посмотреть на земли, где когда-то стоял дом Люси Мод Монтгомери в Кавендише, в котором автор книги жила вместе с бабушкой и дедушкой после смерти матери. «Она все познала на собственном опыте», — сказала Люсинда. «Каково быть сиротой?» — спросила Эми. «Да», — ответила Люсинда. «Ты даже не представляешь, насколько это ужасно и одиноко». «Я могу лишь догадываться», — сказала Эми, взяв ее за руку. Они гуляли по фермерским полям и старым яблочным садам. От настоящего дома остался лишь фундамент и белый штакетник, поэтому Диана была несколько разочарована. Она надеялась сделать фотоснимки, чтобы затем изготовить игрушечную копию для какой-нибудь маленькой девочки из Хоторна. Слушая разговор своей матери с Эми, Диана толкала вперед коляску Джулии и радовалась тому, что они так сдружились. Радовались, что у нее была мать и что она не болела. «Это столько значит для меня, получить возможность приехать сюда», — говорила Люсинда, идя под руку с Дианой и Эми. «Я знаю, что ты без ума от той книги», — улыбнулась Диана. «Мое детство было очень одиноким», — сказала Люсинда. «Мои приемные родители постоянно выясняли отношения, и зачастую дело доходило до рукоприкладства». «Ага», — сказала Эми, — «это мне знакомо». «Жаль, что ты не начала читать в свои ранние годы», — сказала Люсинда, поцеловав Эми в макушку. «Я находила спасение в книгах». Услышав крики отчима, я открывала свою книжку и ныряла в нее. Не знаю, что бы со мной сталось, не будь у меня книг. «Я просто мечтала, чтобы они прекратили», — отвечала Эми. «Я лежала на кровати, скрестив пальцы, и мечтала из последних сил. Я молилась каждому пролетавшему ангелу, чтобы однажды что-нибудь случилось, чтобы Бадди исчез из нашего дома навсегда, и чтобы у нас все наладилось». «Один из тех ангелов внял твоим мольбам», — сказала Люсинда. «Да», — сказала Эми. «Я тоже так думаю. Бадди уехал, а твоя мама понемножку поправляется». «Было ужасно», — прошептала Эми, — «слышать, как он бил ее». «Этот звук», — сказала Люсинда, — «удар большой ладони по незащищенной коже. Было еще хуже, когда он использовал кулаки. Да, и ее громкие крики. И осознавать, что я не могу помочь», — сказала Эми. «Хотя ты и хотела», — вздохнула Люсинда. «Да больше всего на свете», — сказала Эми. Катя коляску Джулии, Диана понимала, что ей не следовало вмешиваться в их беседу. Ее мать очень редко рассказывала о трудном детстве. Люсинда вообще предпочитала не распространяться на эту тему. Диана всегда с сочувствием относилась к тяжелому прошлому матери, но, похоже, Люсинде в голову не приходило обсуждать подобные вопросы с дочерью. Да и Эми почти ничего не говорила о своей непростой жизни у себя дома. Диана знала. Алан считал, что путешествие пойдет ей на пользу, что она травмирована домашней обстановкой. По его словам, пребывание в жилище, пропитанном насилием, приравнивалось к командировке в зону военных действий. Вчетвером они гуляли по полям. В полуденном свете яблони сияли своими сочными плодами, а пикантный запах сидра щипал нос. Диана думала об Алане, зная, что он обрадуется происходившим с Эми переменами. «Нам чрезвычайно повезло», — сказала Диана. «Да, дорогая, мне и Джулии», — сказала Диана. «У нас замечательная жизнь». «Но Диана», — с сомнением в голосе возразила Эми, «разве ты можешь такое говорить? Ведь Джулия серьезно больна». «Да», — сказала Диана, «и я очень злилась по этому поводу. Мне даже стыдно за свое поведение в прошлом. Но, как бы то ни было, мы счастливы. Нас повсюду окружает любовь. Ее отец уехал, но она получила столько тепла от других людей», — сказала Диана, «что теперь это почти не имеет никакого значения. У нее есть я, бабушка, дяди». Осекшись, Диана осознала, как же ей все-таки не хватало Алана. «Разве кто-то может не любить нашу Джулию?» — спросила Люсинда. «Бадди», — мрачно ответила Эми. «Ты права», — сказала Люсинда. «Или же, к примеру, мой отчим. А люди с больной душой не умеют любить. Они лишены этого чувства». «Здесь просто здорово», — сказала Диана, ощущая дуновение теплого ветерка. Она закрыла глаза, желая навсегда запомнить этот момент. Не только окружение, но и разговор. Люди, которых она так любила, открывали друг другу свои сердца. Она отчетливо чувствовала присутствие Алана и каким-то неведомым ей образом знала, что по их возвращении все будет в порядке. «Точно», — сказала Люсинда. «Давайте возьмем здесь что-нибудь», — предложила Эми. «На память». «Но, дорогая», — сказала Люсинда, — «нехорошо брать чужое». «Вот», — сказала Эми, подняв с земли 4 испорченных яблока. «Никто ж не будет против, если мы их заберем. Ведь так?» Диана, недоумевая, посмотрела на плоды. Яблоки были гнилыми и сморщенными. Их плодоножки торчали причудливыми иглами, и от них пахло уксусом или вином. Почему Эми выбрала нечто столь уродливое?